Кисиль получил хлесткий удар ребром ладони в кадык, захрипел и мешком шлепнулся на пол, пуская пену. Тему уложили незаметным жестким ударом стопы, выбившей колено. Через пару минут на двух бобиках и пятерке с диким воем сирен как по волшебству примчалась милиция. Компании, благородно заступившейся за официантов, уже не было на месте. На веранде царил разгром. Поломанные столы, щепки от хлам разбитых стульев лежали вперемешку с осколками посуды, бутылок, горшков, комьев земли, растерзанных стеблей, листьев и лепестков, ранее украшавших веранду. Завершали это безобразие 14 распростертых в живописных позах окровавленных тушек. Большинство еще плавало в нирване забытья, но человека 3 начали шевелиться, возвращаясь в реальность. Одним из первых очнулся Бекас. Пока прибывшие сразу за милицией врачи бинтовали ему голову, он еще туманным взором наблюдал, как из бардачка белой «Волги», под испуганными взглядами приглашенных понятых, вытаскивали завернутый в тряпочку потертый ТТ и пачку с белым порошком из-под переднего сиденья. Откуда наркота, да и ствол, что в бардачке делал, непонятно. Все волыны в шестерке, на 100 неделю тайники готовили. Непруха полная, нахрена этого Жеку слушать надо было, в калинке этой гребучей останавливаться. Кстати, где он сам? Бекас обвел взглядом побитых угрюмых подельников и похолодел. Жеки среди них не было. Подстава. Он нас просто сдал. Вот падла. Выберусь, завалю сученыша. Бандит злобно оскалился. И сразу получил несильный бодрящий пинок в голень от стоящего рядом с медиками опера. Лицо попроще сделай. Глава 19. Дул прохладный осенний ветерок. Зеленая гладь речки шла мелкой рябью. За столиком под навесом сидели двое. Перед ними стояла распечатанная бутылка мартини, пара бокалов, большое блюдо с тонко нарезанными дольками лимона, спелыми виноградными гроздями, ломтиками яблок и персиков. «А удачно у нас все прошло, в масть», — усмехнулся невысокий парень с наглым взглядом и развязными манерами урки. Танька, настоящая актриса, уже готовилась нечаянно споткнуться и окропить борщиком Бекаса, как самого психованного. А тут такой подарок, по заднице шлепнули, даже спотыкаться не надо, готовый повод. И Жеку грамотно подвели, как знатока Москвы. «Хороший ты ход подсказал. Он, конечно, в доску свой, местный, со многими братанами с детства терся. Потом в столице пару лет кантовался и на малую родину опять приехал. Мои пацаны отлично сработали. Вышли на него, скорешились, аккуратно пробили, чем дышат и добазарились. Жека, парень продвинутый, жить в братске для него, тоска зеленая. Чтобы семью вывести и в столице устроиться, душу продаст. Герман с Вовой, Денисом и ребятами тоже хорошо отработали. За каких-то несколько секунд большинство положили. Даже подмога, дежурившая на стоянке, не понадобилась. Сереж, надо бы всем участвовавшим премию из наших фондов выплатить. Выплатим, пообещал второй. Он был постарше, повыше, покрепче, держался спокойно и уверенно. Хотя Герману и его ребятам на деньги плевать, они за нас вписались не за это. Для них важны отношения и понимание, что мы тоже не останемся в стороне, когда наша помощь понадобится. А то, что этих получилось положить, так это удача и правильный расчет. Там вообще-то много неплохих боксеров было. Литовец тренер хороший, сам мыс. Просто после водки, находились на расслабоне, думали сейчас этих деревенских порвем, как тузик грелку и не напрягались. А тут сработал эффект неожиданности. За пару секунд несколько человек отправили спать. Пацаны в шок упали, а потом дергаться было поздно. Слишком мало бойцов на ногах осталось. И что теперь? Урка потянулся к бокалу, подхватил бутылку, налил мартини. Да ничего. На какое-то время Литовец и Бекас выведены из игры. В перспективе им срок грозит. Избиение официантов, драка в кафе, стволы, наркотики, им полный букет статей УК. По остальным направлениям, пока не дергаемся, ждем весточки от Левона Суриновича, пояснил Сергей. Шалва должен договориться о встрече с барином. Когда с ним решим, можно нагнать ужаса на березу и заняться бодри. Не боишься о таком открыто говорить? Александр ухмыльнулся. Прикинь, чекисты нас даже здесь могут попытаться прослушать. Поставили жучки, а сами сидят на другом берегу, снимают информацию. Не боюсь, спокойно ответил начальник СБ. Ты же забываешь, тут постоянно появляется руководство. Миша, Ашат, Олег, да и ты тоже. Сам знаешь, на вас много кто зубы точит. Поэтому работаем по самому жесткому режиму. Сотрудники СБ с охотничьим оружием постоянно патрулируют территорию, обходят побережье, с той стороны также. Все подозрительные люди фиксируются. Перед нашей встречей, в очередной раз все проверили. Столы и стулья на пляже, тоже. Коля, специалист Германа, дополнительно со своим оборудованием прошелся. Мы быстро учимся, Саня. Шеф не дает расслабиться. Особенно, когда у нас такие враги, да еще генерал со своими псами в погонах спит и видит, как фирмы отнять. Да, попали как кур во щип, куда ни кинь всюду клин, вздохнул Саня. Если с этими разберемся, комитетчик с нас не слезет, а с ним так просто вопрос не решишь. Директор по общим вопросам глотнул мартини, подхватил пальцами и бросил в рот дольку лимона, поморщился. Я верю в Мишу, он придумает, как обломать генерала. Голос Сергея звучал спокойно и уверенно. Из самых безнадежных ситуаций выбирались, и сейчас выберемся. Так с мелочью бодались, вздохнул Саша. Ворами, блатными, мусорами. А здесь целый первый заместитель председателя КГБ. Слишком крупная фигура, его так просто от кормушки не отодвинешь, можем не справиться. Справимся, улыбнулся начальник СБ. Миша придумает, как генерала нейтрализовать, я в него верю. А мы со своей стороны всем, чем сможем, поможем. Дай бог, Серега, вздохнул директор по общим вопросам. Бои мухачей захватили нас целиком. Быстрые, резкие, красиво меняющие углы атаки и накидывающие многоударные серии легковесы смогли подарить болельщикам настоящее зрелище. Хорошо работал Эрик Гриффин из США, показал класс наша знаменитость Юрий Арбачаков. Отличные бои выдали кубинцы. Педро Риес, Рахилия Марсело, Энрике Каррион, Хулио Гонсалес, Арнальдо Меса. Они двигались в разные стороны, били из любого положения, красиво уходили корпусом от ударов и подлавливали противника резкими панчами с обеих рук. На некоторое время мы отключились от окружающего мира, завороженно смотря бои на ринге. Очнулись, когда трансляция чемпионата сменилась научно-популярной программой. Зазвонил телефон. Я взял трубку. Товарищ Елизаров, на прекрасном русском уточнили в трубке. Он самый, подтвердил я. В отель позволил товарищ из советского посольства. Представился Николаем Ивановичем Назаровым. Попросил связать с вами. Соединять? Конечно, соединяйте. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Приветствую, Николай Иванович. Я проконсультировался по вашему вопросу. Вы свободны? Сейчас, да, подтвердил я. Отлично, тогда я через полчаса буду у вас в номере. Приезжайте, буду ждать. Научно-популярная передача сменилась развлекательной. До приезда посольского мы послушали несколько песен, посмотрели парочку цирковых и комических номеров. Немецкий юмор мне не зашел, Олег просто не знал язык. Вялый интерес вызвали акробаты, заводное и задорное диско понравилось. Как только передача сменилась титрами художественного фильма, в дверь аккуратно постучали. Секунду, я поднялся, щелкнул замком и запустил в номер сотрудника посольства. «Где будем говорить?» – сразу уточнил Николай Иванович, окидывая взглядом гостиную. «И в каком составе?» «Здесь я указал взглядом на диван с креслами. Втроем. Олег мой компаньон, у меня от него секретов нет». «Хорошо», – сотрудник посольства снял ботинки, прошел в зал и устроился на кресле, недалеко от меня и десантника. Я проработал вопрос с автомобильными заводами, и, я вопросительно поднял бровь, тут вопрос в следующем. Прямые переговоры с каждым директором завода, ничего не дадут, тонко улыбнулся сотрудник посольства. Дело в том, что предприятия государственные, в ГДР носят статус народных, а руководители очень по-немецки дисциплинированные и не будут принимать самостоятельные решения. Во всяком случае, консультации, согласования могут занять кучу времени, и далеко не факт, что увенчаются успехом. Существует только один способ эффективно и достаточно быстро решить ваш вопрос. Какой? Я подался вперед, ловя каждое слово Николая Ивановича. Провести переговоры с одним человеком, вместо множества бюрократов, которые по большому счету ничего не решают, снисходительно пояснил сотрудник посольства. Поскольку меня настоятельно просила вам помощь руководство комитета, я отнесся к делу ответственно и детально изучил вопрос. Договориться о сотрудничестве вы сможете только через Герхарда Рунге. Он курирует автомобильную промышленность ГДР, является членом ЦК рабоче-крестьянской инспекции, советником председателя Совета министров. контролирует обеспечение резолюций, решений партии и совмина в автопромышленном комплексе. Директора автомобильных заводов беспрекословно подчиняются Рунге и боятся его как огня. Герхард действительно обладает огромным влиянием. Глава инспекции Альберт Штиф ему доверяет, без раздумий подписывает все документы. Рунге состоит в дружеских отношениях почти со всеми членами ЦК СЕПК-24. СЕПК – Социалистическая Единая Партия Германии, руководящий орган ГДР, наподобие КПСС. К нему прислушивается Хоннекер, а Вилли Штоф, председатель Совета Министров, является старым другом и соратником, и без колебаний поддерживает его решение. Если этот человек даст команду, договоры с вашим кооперативом подпишут все автомобильные заводы. И, наоборот, если Рунге что-то не понравится, все ваши договоренности с директорами будут моментально аннулированы. У Герхарда очень сложный характер. Если вы ему не понравитесь, хоть к Хоннекеру на прием идите, не поможет. Может попробовать попросить товарища из КГБ поплотнее включиться в решение вопроса. Я задумчиво глянул на Назарова. Не факт, что у них что-то получится, саркастично усмехнулся Николай Иванович. Видите ли, товарищ Елизаров, вы совсем не в курсе процессов, происходящих сейчас в верхушке СЕПК и ГДР. Рунге недоволен действиями, скажем так, некоторых советских высокопоставленных товарищей, и именно в этом вопросе может подгадить. Возможно, ему сейчас не до общения с вами. Понятное дело, я с трудом сохранил невозмутимое выражение лица. Конечно, может подгадить. Он же информирован о процессах, которые происходят в стране, видит, куда все катится. Кому понравится, когда старых проверенных руководителей убирают, страну сдают врагу, по прихоти советской партийной верхушки во главе с Горбачевым, а производство со всеми технологиями хотят увести себе. И что делать? Поинтересовался я, внимательно наблюдая за лицом Назарова. Честно говоря, не знаю, пожал плечами сотрудник посольства. Я, конечно, еще поговорю с парой авторитетных чиновников. Не факт, что получится подобрать ключик к Рунге. Тут скорее будет лотерея. Пойдет навстречу или откажет, никто не может знать. Есть два варианта действий. Первый – встретиться с Герхардом здесь и сейчас. Второй – немного подождать, а мы подумаем, посмотрим, что можно сделать, как решить вопрос. Давайте подумаем, только недолго, я тут сидеть неделями не могу. Еще денька три, максимум, четыре побуду и надо лететь обратно в Москву, предупредил я. Хорошо, я попробую ускорить процесс. Со страдальческим выражением лица согласился Николай Иванович. Попробуйте. После ухода сотрудника посольства, вдохновленный моими советами, Олег решился позвонить Инке. Поболтал с нею несколько минут и договорился встретиться завтра. На следующий день десантник приобрел в Интершопе флакон Шанели 5, заказал самую престижную машину в Палас Отеле, 124-й Мерседес в максимальной комплектации, предназначенный для богатых западных туристов. Купил на рынке большую корзину цветов из 11 бордовых роз, надел кожаные браги Бруно Магли, темно-синий однобортный костюм от Бриани, выгодно подчеркивающий широкий разворот плеч и узкую талию. За 2 часа до встречи я сводил десантника в парикмахерскую, рядом с отелем, и там после долгой дискуссии с парикмахером, выбрал из множества вариантов, короткую элегантную стрижку, с чуть растрепанными волосами, идеально сочетающуюся с голубыми глазами и волевым профилем Квитковского. После получасового священнодействия с ножницами, машинкой для стрижки, расческой и закрепляющим лосьоном, довольный мастер с гордостью продемонстрировал результат. Олег стал похож на модного плейбоя, покорителя женских сердец. Стальной взгляд, сильного и уверенного в себе человека, развеивал это заблуждение. Перебитый нос, кулаки со шрамами и черными пятнами на костяшках предостерегали от поспешных выводов и показывали, что с ним лучше не связываться. Когда вернулись в номер, дал последнее наставление и отправил на свидание новоявленного Ромео, сияющего от предвкушения встречи с красавицей как летнее солнце. Дождавшись, пока захлопнется дверь, набулькал в стакан полпальца из бутылки White Horse, ранее взятая из бара, заглянул в холодильник и добавил пару кубиков льда. Затем уселся на диван, бросил равнодушный взгляд на мелодраму, мелькающую по телевизору, достал пульт и уменьшил звук. Надо было о многом подумать. От размышлений оторвал тихий стук в дверь. На пороге стояла горничная. «Что вам угодно?» Я с интересом уставился на симпатичную девушку. «Можно убрать номер?» «Конечно, я посторонился, Девушка чуть отодвинулась в сторону, пропав из виду. Через мгновение в холл заехала тележка с шваброй, ведром, тряпками и другими принадлежностями для уборки. Горничная аккуратно закрыла за собой дверь, полезла ладошкой под передник, приложила палец к губам и передала конверт. Я молча взял, оторвал угол, достал и расправил тонкий лист. «Я согласен. В 2 часа на стоянке перед входом вас будет ждать светло-зеленый трабант, номер ИЦ-9638. Захватите с собой карточку кредит Свис, чтобы не терять времени. Записку горничная должна уничтожить в вашем присутствии. Маркус Вольф». Горничная, убедившись, что я прочитал текст, аккуратно вытянула листок из моих рук. Подошла к хрустальной пепельнице на журнальном столике, достала из нагрудного кармашка зажигалку и подожгла листок. Минуту мы стояли и смотрели, как пламя пожирает бумагу. Когда от листка остались только обуглившиеся клочки, девушка взяла пепельницу и зашла в туалет. Через секунду с шумом сработал смыв. Еще через полминуты горничная вернулась и поставила на столик сверкающую чистотой мокрую пепельницу. Спустя 15 минут она тихо удалилась, наведя чистоту в номере. Я глянул на часы. До выхода оставалось 20 минут. Быстро принял душ, переоделся в практичную удобную одежду. Бежевую рубашку, такого же цвета брюки, светло-серый легкий джемпер. Надел легкие черные мокасины, закрыл номер и двинулся к выходу. Светло-зеленый трабант с номерами ИЦ-9638 увидел сразу при выходе из главного входа отеля. Быстро подошел к машине и тронул за ручку. Дверца оказалась открытой. За рулем сидел все тот же знакомый водитель-тяжелоатлет. Рядом с ним устроился невозмутимый Гельмут. Немец сухо поприветствовал меня. «Здравствуйте, Михаил». «Здравствуйте, Гельмут. Вы еще дуетесь на меня за тот удар по роже Клауса? Даже если бы это было так, мои чувства не имеют никакого отношения к делу», — холодно заметил Гельмут. «Вы поступили неосмотрительно, когда поддались эмоциям. Попытка отомстить за жесткую проверку — большая ошибка. Как минимум, для профессионала. Надеюсь, в будущем такого не повторится. Помните, в любой ситуации надо сохранять трезвый ум и холодную голову. Нельзя давать волю чувствам. А я не давал. Абсолютно трезво и осознанно вернул должок», — усмехнулся я. «Ладно, этот разговор не имеет никакого смысла», — полковник недовольно поджал губы. «Наденьте, пожалуйста, это». Он протянул солнцезащитные очки с большими затемненными стеклами. «А повязку на глаза сначала?» — иронично удивился я. «В этом нет необходимости», — голосом робота пояснил доверенное лицо Вольфа. «Стекла заклеены изнутри. Вы все равно ничего не будете видеть. Остаток пути мы проделали в молчании. Разговаривать не было желания ни у меня, ни у него. В прошлый раз повязку на глаза надели на выходе из коридора здания. И сняли, только когда мы отъехали на некоторое расстояние от места первой встречи с Вольфом. На этот раз очки с заклеенными изнутри темной пленкой стеклами разрешили снять, как только машина остановилась. Я вылез из машины и с любопытством огляделся. Мы находились на территории пустующей военной части. Позади автомобиля 2 бойца в касках и с автоматами, в форме национальной народной армии, закрывали большие железные ворота. Вся территория была закрыта бетонным забором, высотой под 3 метра, сверху торчали кольца колючей проволоки. Справа асфальтовой полосы виднелась полоса препятствий, оборудованная дзотами, огромными ямами и заграждениями. Слева – большая спортивная площадка с турниками, кольцами, брусьями, скамейками со штангами и другим инвентарем. «Это хозяйство Геннесси Вольфа», – удивился я. «Неплохо для отставного главы штази. Здесь ранее дислоцировался и проводил тренировки советский спецназ ГРУ», – бесстрастно пояснил Гельмут. «О том, что он тут находился, не знало даже командование западной группы войск. Когда ваш генеральный секретарь издал приказ об одностороннем сокращении вооруженных сил СССР, вместе с выводом и расформированием 25-й и 32-й гвардейской танковой дивизии в ЗГВ, отправили в Союз и спецназ. Изначально базу предоставило правительство ГДР, поэтому вплоть до дальнейших распоряжений, она официально закрыта, а неофициально находится в распоряжении нашего ведомства. Обычно тут никого нет, только охрана, пара бойцов. Изредка приезжают тренироваться спецы штази и армейского спецназа. Руководитель базы, бывший подчиненный и близкий друг Геннесси Вольфа. Мы можем приезжать, когда захотим, и использовать помещение и территорию по своему усмотрению. Хорошее хозяйство, многообещающее, улыбнулся я, с любопытством рассматривая ухоженные здания. Гельмут промолчал. Мы тем временем дошли до ближайшего трехэтажного здания. Полковник указал взглядом на вход, нам туда. Зашли и сразу оказались в длинном коридоре, стены увешаны армейскими плакатами, фотографиями тренировок спецназа в масках, листками инструкциями по уходу, сбору-разбору пистолетов и автоматического оружия. Гельмут потянул меня за собой на лестничную клетку и двинулся не вверх, а вниз, по направлению к подвалу. «За мной», — коротко бросил он. Подвал оказался огромным. Такой же коридор, как на первом этаже, пара десятков дверей и кабинетов по сторонам. Когда проходил мимо очередной полуоткрытой двери, заметил стойки с пистолетами, какие бывают в тире, полковник отвел меня к концу коридора, оканчивающимся поворотом, свернул налево, открыл дверь кабинета напротив и сделал приглашающий жест ладонью. «Прошу, проходите, товарищ Елизаров», — раздался из глубины комнаты знакомый голос Вольфа. Я зашел и огляделся. У стенки за большим столом сидит знаменитый разведчик, с оценивающим прищуром рассматривает меня. Слева от него сейф, справа — большой шкаф с папками документов. На другой стороне огромный телевизор, чуть дальше – аквариум с плавающими разноцветными рыбешками, вокруг кораллов, камней и подводной растительности. У противоположной стенки притулился круглый журнальный столик с тремя мягкими креслами. Бывший глава штази встал, протянул ладонь. После рукопожатия указал на стул рядом. Я присел. Сейчас потребуется сделать ваши фото на документы для поездки в Западный Берлин. Как вы владеете английским, Михаил? Нормально, пожал плечами я, могу свободно разговаривать. Недавно был в США, вел переговоры с автомобильными магнатами, претензий к моему английскому не возникло. Понимали друг друга прекрасно. Это замечательно, одобрительно кивнул Вольф. Значит, вопросов не будет. Маркус нажал на клавишу громкой связи. Вилли, заходи с аппаратурой. Через минуту в дверь деликатно постучали. Я же сказал, заходи. В кабинет вошел смазливый блондинчик. На животе болтался ремень с лейкой М6. В руках паренек держал портативный прожектор и компактный отражатель на треноге. Геносса Елизаров? Вопросительно глянул блондинчик. Да, кивнул я. Встаньте, пожалуйста, сюда. Парень указал на темный угол справа от стола. Я повиновался. Блондинчик установил прожектор, направил луч на мое лицо, выставил отражатель, остановился, отошел и полюбовался на результат, кивнул, нормально, а теперь, Геносса Елизаров, стойте, пожалуйста, как стояли, с максимально серьезным лицом, фотография пойдет на ваш паспорт, ладно, согласился я, блондин, поднял фотоаппарат, прищурился, подкрутил объектив, щелкнул кнопкой, на секунду меня ослепила вспышка, затем еще раз и еще, достаточно, пожалуй, сказал он. Трех снимков хватит, думаю, подберу оптимальный вариант. Геносса Вольф, я закончил. За час с документами управишься, поинтересовался Маркус. Должен, кивнул блондинчик. Плюс-минус 10-15 минут. Тогда работай, не задерживай нас, Вилли, распорядился бывший глава штази. Исчезаю. Через десяток секунд, когда за фотографом закрылась дверь, а мы уселись на прежние места, я заметил. Он за час сделает документы, быстро работайте. Геносса Вольф, паспорт уже готов, невозмутимо пояснил Маркус. Осталось только вклеить фотографию и поставить печать. Это ювелирная работа, требующая аккуратности и точности. Поэтому у Вилли есть час, чтобы никуда не торопиться. Ему же надо проявить фото, выбрать лучшие варианты, вклеить его в паспорт. Затем поставить печать и оформить водительские права для подтверждения личности. Заезжать будем через свой, прикормленный пост. Там придираться не будут, но минимум, паспорт должен быть с собой. Поедете с Отто, водителем Гельмута, он будет вас охранять и привезет обратно. Быстро снимаете деньги и той же дорогой приезжаете обратно. Я пожал плечами. Как скажете, Геносса Вольф, я полностью доверяю вашему профессионализму. Теперь, что касается вашего поручения, архивы сгорят сегодня ночью, разумеется, после того, как я получу деньги. Чтобы вам сразу было понятно, себе я не беру ни копейки. Все средства пойдут на расчет с исполнителями, оперативные и сопутствующие расходы по выполнению ваших поручений. Я в этом не сомневался. С предпринимателями из ФРГ, США и Латинской Америки будет немного посложнее. Список подходящих кандидатур уже составлен. Но на окончательное решение, дополнительные проверки, проведение с ними предварительных переговоров потребуется время. Вы долго будете в ГДР? К сожалению, Через 3-4 дня улетаю, но вы можете связаться со мною в Москве, через офис Ники. В приемной сидит мой человек, секретарь Анна. Вам будет достаточно позвонить и сказать невинную кодовую фразу, означающую встречу в условном месте. Меня можно найти в ресторанах Рагви, Прага или кафе Снежинки, относительно недалеко от офиса. Можете подойти в офис якобы с предложением о сотрудничестве и передать привет от Миши Волкова, например. Тогда я буду знать, что люди пришли от вас. После приезда из ГДР, я через короткое время снова уеду на пару недель в Нью-Йорк. У меня там открыта компания, называется Альянс. Мы снимаем под офис этаж в Empire State Building на 8-м этаже. Директор, Майк Адамян. Думаю, найти меня для вас не составит никаких трудностей. Пароль будет тот же «Привет от Майкла Вульфа». Позвольте, я показал взглядом на листы бумаги возле Вульфа. Да, пожалуйста. Я неторопливо подвинул к себе лист, взял из стаканчика для канцелярских принадлежностей ручку, написал адреса офисов в Москве и Нью-Йорке и отодвинул к Маркусу. Вот мои координаты в Союзе и Америке. Маркус пробежался взглядом по строчкам, медленно кивнул, достал из-под стола фарфоровую тарелку, положил на нее лист, вытащил зажигалку и молча поджег. Помолчал, задумчиво наблюдая, как бумага превращается в пепел. Залил тлеющие остатки водой из графина и повернулся ко мне. «Не волнуйтесь, Геносса Елизаров, я все запомнил». «Это хорошо», — кивнул я. «Есть еще один вопрос. Вы знаете Рунге из рабоче-крестьянской инспекции, Герхарда?» — уточнил Вольф. «Его самого». «Прекрасно знаю», — улыбнулся бывший глава Штази. «А что, имеете к нему подход, что требуется?» — посерьезнел Маркус. «Я в двух словах обрисовал ситуацию. Можете быть спокойны, считайте вопрос решен», — заверил Вольф. «Рунге вам не откажет. Завтра я с ним переговорю, а послезавтра можете смело идти к нему на прием». «Так и сделаю», — заверил я. «Теперь перейдем к моим обязательствам. Сколько ваших людей придется с семьями эвакуировать из ГДР?» «Точную цифру пока не знаю», — вздохнул Вольф. «Мы только начали осторожно зондировать почву. Может набраться от нескольких десятков до нескольких сотен. Возможно и больше. Кстати, как вы относитесь к военным, в частности офицерам Национальной народной армии? Многие из них боятся преследований со стороны ФРГ и не хотят сотрудничать с западными структурами». «О ком конкретно речь?» — уточнил я. «В основном, это офицеры спецназа, задействованные в военной разведке НА. Есть еще и наши, подчиненные 22-му отделу МГБ, занимающемуся борьбой с терроризмом. Они не хотят переходить под юрисдикцию ФРГ, опасаются репрессий». «Отлично отношусь», — улыбнулся я. «Чем больше подобных профессионалов, тем лучше. Лишними эти люди точно не будут. Работая и хорошими зарплатами обеспечу. Как и просто военных, не зажравшихся тыловых крыс, а настоящих профессионалов, умеющих отлично делать свое дело». «Я вас понял», — лицо Вольфа посветлело. «Мне нравится ваш подход, Геносса Елизаров. Разумеется, при условии, что все эти люди будут продолжать противодействовать Западу». «Еще как будут», — весело заверил я. «Работа непочатый край. Давайте тогда подробнее обсудим все детали сотрудничества», — предложил Вольф. «Я должен понимать уровень задач, какие инструменты и материальное обеспечение потребуется моим людям, а также что конкретно могу им обещать». «Давайте», — согласился я. Когда мы обсуждали нюансы работы, в дверь опять постучали. «Проходи, Вилли, не стой там», — разрешил Вольф. Дверь распахнулась, в комнату зашел фотограф. В руках блондинчик держал синий паспорт подданного Британии. Сверкало золотое тиснение на обложке, сияли лев и единорог, поддерживающие щит, с возвышающейся сверху короной. Сверху паспорта виднелось зажатое в пальцах пластиковое международное водительское удостоверение. «Я все сделал», — сообщил блондин. «Дай сюда», — Вольф взял рук блондина книжечку паспорта, пролистнул несколько страниц, глянул на меня и сообщил. «Отлично, думаю, проблем не будет. Вилли, ты можешь идти». Фотограф моментально улетучился, тихо закрыв за собой дверь. Маркус протянул мне документы. «Посмотрите». Я глянул на фотографию, перевернул одну страницу, другую, пощупал пальцами бумагу. «Действительно, идеально сделано. Паспорт ничем не отличался от настоящего британского. Вы готовы ехать в Западный Берлин?» «Всегда готов», — усмехнулся я. «Как юный пионер». «Замечательно», — Вольф снял трубку телефона. «Дам команду Гельмуту, пусть запускает процесс. Глава 20. Из воинской части мы с Гельмутом выехали через 20 минут. Полковник сидел за рулем, я расположился на заднем сиденье. Когда залез в машину, опять заставили надеть повязку на глаза, но через 20 минут разрешили снять. В городе мы заехали в один из неприметных переулков, в котором нас ждал крепкий жилистый мужик лет 40, облокотившийся на бампер седана Volvo 740. Ни слова не говоря, подошел к вылезшему из автомобиля Гельмуту, принял ключи от Трабанта, передал от Volvo. Пересадка заняла 1,5 минуты. Мы покатили к пропускному пункту на границе западного и восточного Берлина. Наконец-то я смог в деталях рассмотреть знаменитую берлинскую стену. С вышками и фонарями выглядела она как забор на зоне. Еще больше портило впечатление творчество местных борцов с режимом и хулиганов, использующих баллончики с красителями для самовыражения. Вся стена была изгажена надписями с протестами и убогими рисунками. Мне это напомнило нью-йоркский метрополитен, в который я с компаньонами заглянул перед отъездом. Местные маргиналы изрисовали переходы, станции и вагоны, превратив окружающее пространство в один большой бомжатник, исписанный матерными выражениями и размалеванный похабными изображениями. На КПП ГДР и ФРГ все решилось быстро. На первом пропускном пункте Гельмут вышел с нашими документами, через пару минут вернулся обратно. На втором к нам в машину заглянул пограничник в темно-синем обмундировании. Загнутая кверху тулья с золотистой звездой, раскинувшей во все стороны многочисленные лучи, так походила на фуражку верхмата, что я с трудом удержал невозмутимое выражение лица. Пограничник увидел Гельмута и еле заметно улыбнулся. Полковник невозмутимо кивнул в ответ и передал паспорта. Тот отошел, вернулся через 5 минут, отдал документы и пожелал счастливой дороги. Западный Берлин выглядел совершенно другим городом. Здесь не было красных трамваев, типовых советских многоэтажек. Здания радовали разнообразием и оригинальной архитектурой. Много рекламных постеров, сияющие неоновыми надписями вывески, вымытые до блеска сверкающие витрины магазинов с одеждой, мебелью, другими товарами. Типичный европейский город, свободный от тоталитаризма Европы. Любоваться всем этим великолепием пришлось недолго. Volvo притормозил перед небольшим магазинчиком с надписью «Крамер Голд». Гельмут повернулся ко мне. «Здесь можно обналичить ваши деньги с карточки под проценты. Управляющий нас уже ждет. Схема такая. Мы фиктивно покупаем любое ювелирное украшение на подходящую сумму и получаем у него в кабинете наличные, за вычетом 10%. Естественно, вся сделка проходит только по бумаге. Вопросы есть? Почему не проехать в Credit Suisse?» Поинтересовался я, или найти подходящий банкомат. Зачем все эти сложности? Если снимать большую сумму наличных по карте в банке, могут попросить документы, пояснил Гельмут. Учитывая, что мы пересекли границу по поддельным паспортам, лучше не привлекать к себе излишнее внимание. С банкоматом ситуация аналогичная. Сейчас их слишком мало. Места, где они расположены, контролируются не только полицией, но и мошенниками. Есть риск попасть под объектив камеры. Их мало, но в самых важных местах имеются. Снятие большой суммы гарантированно привлечет ненужное внимание. Зачем так рисковать? Есть испытанная и многократно отработанная схема получения наличных без риска и возможных проблем. Давайте будем ее придерживаться. Управляющий магазина – наш человек. Если к нему возникнут вопросы, он всегда сможет найти подходящее объяснение – и тем более не станет нас задерживать. Не бойтесь, что такой сделкой спалите агента. Нет, бесстрастно пояснил Гельмут, Эрих, не агент, просто надежный человек, задействованный на взаимовыгодной основе в некоторых финансовых схемах. Он из старой семьи немецких буржуа, к ГДР и Штази относится хорошо. Такой вот парадокс: студентом увлекался левыми идеями, со временем стал равнодушным к коммунистической идеологии, но нормальное отношение к нам сохранилось. Не переживайте, Геносса Елизаров, все будет нормально. Ладно, согласился я. Как скажете, Геносса Гельмут, я вам полностью доверяю. Тогда пойдемте, пригласил полковник. Магазин производил впечатление. На витринах и прозрачных шкафах, подсвеченные ярким цветом ламп, лежали драгоценности. Переливались золотистыми искорками бриллианты, мрачно горели кровавым огнем рубины и гранаты, сверкали насыщенно зелеными отблесками изумруды. «Гер желает что-нибудь приобрести», вернул меня в реальность звонкий девичий голосок. Я развернулся. Ко мне подошла молоденькая девушка в белой блузке и черной длинной юбке. К груди приколот бейдж с витиеватой надписью «Крамер Голд», «Фройлин Эльза Денниц». Собрался ответить, но меня опередил Гельмут. «Мы хотим видеть управляющего, Герра Крамера», сразу заявил он. «Герр управляющий может быть занят, но я постараюсь узнать, может ли он вас принять», вежливо ответила девушка. «Как о вас доложить? Скажи ему, приехал старина Фишер с компаньоном по поводу покупки драгоценностей. Он должен нас ждать». «Да, о чем-то таком Герр Крамер предупреждал», наморщила лобик девушка. «Но вы все равно подождите здесь минутку, я у него уточню. Если что-то из наших коллекций понравится, можете обратиться к Михаилу, он все покажет и расскажет». Девица указала взглядом на высокого парня в такой же белой рубашке, стоящего за прилавком, и скрылась за дверью, ведущей в служебные помещения. Краем глаза заметил, как в комнате рядом колыхнулись прозрачные занавески, и мелькнула тень. 100% кто-то за нами наблюдал, я чуть насторожился, готовый к любому развитию событий, но ничего не произошло. Занавески больше не колыхались и никого лишнего, кроме парня-продавца за прилавком, не было. Через пару минут, когда мы с Гельмутом разглядывали цепи и перстни на витрине, Эльза вернулась. «Герр Крамер ждет вас», девушка ослепительно улыбнулась, демонстрируя ровные белые зубки. «Я вас провожу». Фройлин развернулась и исчезла за открытой дверью, провокационно виляя упругой попкой и звонко цокая каблучками по плитке. Нам оставалось только двинуться следом. Кабинет с позолоченной табличкой «Управляющий» находился в самом конце коридора. Девушка приоткрыла дверь. «Герр Крамер, ваши гости уже здесь. Можно им зайти?» «Конечно, черт подери», — проворчал хриплый голос. «Иначе, какого хрена я тут сижу?» Фройлин Денниц жестом пригласила нас заходить. Первым шагнул Гельмут, за ним в кабинет вошел я. Грузный мужчина лет 50 с большой лобной залысиной тяжело поднялся из кресла и шагнул навстречу, как медведь облапил заулыбавшегося Гельмута. «Рад видеть тебя, дружище. Ты ни капли не постарел, по-прежнему такой же орел, черт меня подери. Я тоже рад, Эрих», — смущенно пробормотал полковник. «А во, неужели наш сухарь способен открыто проявлять эмоции?» — мысленно улыбнулся я, уловив в голосе нотки волнения. «Присаживайтесь», — пригласил управляющий. Гельмут занял место справа, я слева. «Гельмут, представь молодого человека», — попросил Крамер. «Михаил Елизаров, предприниматель». «Очень приятно», — расплылся в улыбке управляющий. «Я, как вы уже поняли, Эрих Крамер, совладелец и одновременно управляющий магазина». Управляющий пару секунд помолчал и благодушно осведомился. «Как там малышка Мария поживает? Наверное, уже совсем большая?» «Эрих, об этом поговорим потом», — Гельмут бросил предостерегающий взгляд в мою сторону. «У нас мало времени. Давай к делу». «Давай», — согласился управляющий. «Мои условия помните?» «Конечно, Эрих», — усмехнулся полковник. «На какую сумму будете покупать?» — деловито осведомился Крамер. Гельмут молча глянул на меня. $25 000, спокойно ответил я. «Это общая сумма с учетом всех договоренностей». «Ладно», — Эрих придвинул к себе лежавший в стороне каталог. «Тогда рекомендую вот этот комплект. Сережки и колье с рубинами». «Пойдет», — улыбнулся я. Управляющий нажал кнопку переговорного устройства. «Эльза, наши гости хотят купить комплект Шарлотта за 25 000. Проведи их к платежному терминалу, потом обратно с чеком сюда». «Хорошо, Герр Крамер, сейчас подойду», — ответил голосок Фройлин Денниц. Спустя минуту на пороге возникла Эльза, сверкающая своей неизменной улыбкой. Она отвела нас обратно в торговый зал магазина. В кассе мы расплатились карточкой, подписали документы. Когда зашли обратно в кабинет, Фройлин Денниц торжественно положила чек перед управляющим. «Оплата произведена». «Замечательно», — управляющий достал из приготовленного футляра очки, несколько секунд рассматривал чек, затем энергичным движением поднялся. «Эльза, подожди за дверью, колье и серьги я сам отдам». «Как скажете, Герр Крамер», — согласилась девушка и упорхнула в коридор. Как только за нею закрылась дверь, Крамер встал, подошел к картине, висевшей над головой. Под ней оказался вмонтированный в стену сейф. Управляющий отвернулся спиной, закрывая нам доступ к замку и цифровому коду. Несколько щелчков, и толстая железная дверь открылась. Зашелестели купюры. Через минуту Крамер закрыл сейф, поставил картину на место и вернулся к нам. Положил на стол две толстые пачки 100-долларовых купюр и одну наполовину похудевшую 50-ок и придвинул к нам. Здесь ровно 22 500, с учетом моего процента. Будете пересчитывать? Я вопросительно глянул на Гельмута. Не будем, усмехнулся полковник. Сколько лет работаем, никогда проблем не было. Я сгреб пачки и разложил по карманам. Вы говорили, что спешите, уточнил Эрих. Гельмут кивнул. Тогда не буду вас задерживать. «Понадобится моя помощь, обращайтесь». Эрих дружески обнял Гельмута. Мне протянул руку. «Всего доброго. Рад был познакомиться, Герр Елизаров». «Взаимно, Герр Крамер», улыбнулся я, отвечая на рукопожатие. Эльза ждала нас за дверью и проводила до самых дверей магазина. «Похоже, здесь посетителей никогда не оставляют одни, чтобы чего-нибудь не сперли», усмехнулся я, усевшись в машину. «Ты правильно подметил», полковник чуть усмехнулся, поворачивая ключ зажигания. «Я даже больше скажу. Если бы попросился в туалет, его бы сразу проверили после твоего ухода. Обязательно заглянули бы в бачок, вентиляционное отверстие, пошарили под умывальником, даже урну прошерстили». «Ничего себе!» – удивился я. «Предосторожности будто в резиденции миллиардера. Ты не смотри, что магазинчик не очень большой», – усмехнулся Гельмут. «У семьи Крамер их 9. Еще собственная ювелирная мастерская имеется». 3 ломбарда по скупке золота, платины, камней и швейцарских часов из драгметаллов. И деньги они, как ты уже понял, зарабатывают не только легально. Эрих хочет через год-другой уйти на пенсию, купить себе виллу на Гавайях и жить в свое удовольствие. Миллионов у него столько, что правнукам хватит. Вот сейчас за несколько минут общения с нами он заработал чистыми, минимум, 2000. Эрих отличный ювелир, умеющий делать украшения под старину так, что на глаз не отличить. Этот комплект, который мы якобы у него купили, он чуть переделает, добавит красивую историю и продаст какой-то наивной дурочке намного дороже. Расскажет, например, о семейной реликвии обедневшей семьи аристократов, наследнике, проигравшемся в казино, и реализует гораздо выше первоначальной стоимости. За 3,5 десятилетия работы в семейном ювелирном бизнесе у него собралась обширная клиентская база дурачков, желающих прикупить что-то эксклюзивное с историей. Деньги с продажи, естественно, положит себе в карман. А он не боится, что об этом узнают и смешают его репутацию с дерьмом. Улыбнулся я. Круг коллекционеров достаточно узок, и среди них попадаются эксперты, способные отличить подделку от оригинала. Так-то профессионалы, обычно невозмутимый Гельмут криво усмехнулся. С ними Крамер не связывается. Истории драгоценностей подбирает такие, чтобы было трудно проверить. Каждого покупателя тщательно выбирает, цену запредельную не ломит. Клиентуру находит из разбогатевших мелких лавочников или малообразованных торгашей. Богатеньких глупышек, верящих ему на слово, хватает. А если вдруг разоблачат, Крамер сам будет рвать на себе оставшиеся волосы и клясться, что его самого обманули. Но пока его система работает, крупных скандалов он избежал. Парочка небольших инцидентов не в счет. Ежедневно Эрих проворачивает несколько подобных махинаций. Сам признавался, если в день заработает меньше 5000 левых долларов, очень расстраивается. Но он все-таки боится и подозревает каждого. Недаром, нас ни на секунду не оставлял одних, заметил я. Ты на его улыбки и объятия не смотри. Эрих, прожженный делец, и никому не доверяет. У него много врагов, поэтому и запредельные меры предосторожности, пояснил Гельмут. Даже родной брат спит и видит, как его с магазина убрать. Конкуренты Крамера ненавидят, как более удачливого дельца. Пытались наркотики подбросить, на махинациях с поличным взять и ограбить несколько раз. Ничего не получилось. Видел рядом с дверью в коридор, ниша, закрытая занавеской, там сидит вооруженный охранник. В комнате рядом с кабинетом еще один. Так что, старина Эрих далеко не так прост, как пытается казаться. Интересно, чего это он так разговорился? Я с интересом глянул на обычно молчаливого полковника. Дулся, даже слова с трудом выдавливал, и вдруг как прорвало. Гельмут что-то почувствовал по моему лицу и снова замолчал, сосредоточившись на управлении машиной. Мы сейчас обратно? Спустя минуту поинтересовался я. Да, тем же путем, коротко ответил полковник. Резкий гудок автомобильного клаксона заставил его притормозить. Черт, пробормотал полковник, паркуясь напротив темно-серой BMW E30. За рулем сидел крепкий мужчина лет 35, фигурой и смазливым лицом напоминающий Алена Дилана. Он сразу вышел из машины. Мужик был в легкой куртке цвета безоблачного неба, белоснежных брюках и такого же цвета идеально чистых кроссовках. Прическа по последней моде, маллет, волосы чуть растрепаны, короткая челка не спадает на высокий лоб, а сзади распущенный рыбий хвост струился локонами по бычьему затылку. Мне сразу почему-то вспомнились строчки из Онегина. Острижен по последней моде, как дэнди лондонский одет. Мужчина приблизился. Гельмут опустил стекло и встревоженно спросил. Что случилось, Карл? Просили передать. На КПП нагрянули БНД и военная контрразведка, тихо пояснил модник. Что им нужно, непонятно. Осматривают документы, проверяют все въезжающие и выезжающие машины. Сейчас туда лучше не ехать. Понял, спасибо за предупреждение, Карл, кивнул полковник. Ни за что, усмехнулся мужчина. Это моя работа. Гельмут кивнул и надавил на педаль газа. Машина рванулась вперед, оставив Карла позади. Что будем делать? Тихо поинтересовался я. Используем резервный вариант, буркнул мрачный Гельмут. Через минуту повернули направо, в неприметный переулок. Опять поворот направо, затем еще один, и мы выехали на ту же улицу, но двигались уже в обратном направлении. Полковник вел Вольво уверенно, но аккуратно, стараясь не выделяться в общем потоке машин. Через 20 минут автомобиль заехал во внутренний дворик. Полковник вел Вольво аккуратно, стараясь ничем не выделяться в потоке машин. Через 20 минут Вольво остановилась во внутреннем дворике между многоэтажками. «Здесь посиди, я сейчас», – распорядился полковник, открывая дверцу. Я кивнул. Гельмут вышел и быстрым шагом зашел в подъезд. Я лениво разглядывал местных обитателей. Пожилую женщину, выгуливавшую пуделя, старика, лениво раскинувшегося на скамейке под осенним солнцем, молодую мамашу, куда-то ведущую трехлетнего карапуза под ручку. Неожиданно послышался шум подъезжающей машины. Полицейский автомобиль влетел во дворик, остановился сзади, перекрыв дорогу к отступлению. Из машины вылезло двое полицаев. Один остался у автомобиля, второй направился к старику, сидящему на скамейке. Перекинулся с ним несколькими словами, что-то сказал женщине с пуделем, выслушал ответ. Первый полицай ленивым шагом двинулся к нашей машине, требовательно постучал пальцем по заднему стеклу. Грудь окатила леденящим холодом. Неужели попались, черт возьми, было бы чертовски обидно, мелькнула паническая мысль. Офицер постучал второй раз, положив ладонь на кобуру. Пришлось поднимать стекло. «Слушаю вас, офицер. Какие-то проблемы?» Сохраняя невозмутимое выражение лица, поинтересовался я. «Ваши документы, пожалуйста», мой вопрос коп проигнорировал. Тяжелый взгляд полицая сверлил лицо, щелкнула застежка кобуры. Толстые пальцы сомкнулись на рукояти. Глава 21. Секундочку. Громкий и уверенный голос заставил полицейского развернуться. Вышедший из подъезда Гельмут быстрым шагом двигался к машине. На ходу полковник достал из внутреннего кармана пиджака книжицу, раскрыл и сунул полицейскому под нос. МАД-25, МАД, одна из трех федеральных спецслужб Германии, ФРГ, подразделение Бундесвера, отвечающие за военную контрразведку. Третий департамент занимался непосредственно контрразведкой и оперативным обеспечением безопасности. Третий департамент, майор Хабик, с кем имею честь? Сержант Майер, защитная полиция 26, защитная полиция, подразделение полиции ФРГ. Основное назначение, охрана правопорядка, патрулирование, прием заявлений от населения, контроль на дорогах, проведение мероприятий при авариях транспортных средств, розыск, сопровождение и наблюдение за демонстрациями ПР. У меня два вопроса, сержант Майер. Лицо полковника окаменело, голос заледенел. Что полиции нужно от моего человека? Вы понимаете, что своими действиями вы мешаете работать военной контрразведке? Если наша операция сорвется, у вас будут большие проблемы. Извините, герр майор, я не знал, что в машине ваш человек. Лицо полицейского побледнело. У меня есть указание начальства проверять всех подозрительных людей. Я должен был предварительно доложить лично вам, майор иронично поднял бровь. Вообще-то это секретная операция. Мне пришлось нарушить инструкции и раскрыться, чтобы вы ее окончательно не сорвали. Виноват, герр майор, я действительно не знал, пробормотал Майер, повернулся с интересом наблюдающему за диалогом напарнику и махнул рукой. Курт, поехали отсюда. Полицейские быстро уселись в машину, автомобиль лежал, загудел мотором и быстро выехал со двора. БНД и МАД шерстит КПП, полиция ищет и проверяет подозрительных лиц. Похоже, произошло что-то серьезное. Я с интересом ожидал ответа полковника. Сегодня сбежал двойной агент, высокопоставленный офицер Бундесвера, работавший на нас много лет, пояснил Гельмут. Бежал не один, с большой кипой секретных документов. Сам только что об этом узнал. Третий департамент готовил его арест, но парень как-то пронюхал об этом и смылся в самый последний момент. По оперативным данным ему помогал полицейский и еще один тип в штатском. Пропустили его по поддельным документам именно на том КПП, которым пользовались мы. Боюсь, в ближайшее время, да и вообще, задействовать этот вариант больше не сможем. За такой финт у военных и пограничников полетят головы. И что нам теперь делать? Хмыкнул я. Резервный вариант хоть будет без сюрпризов, от сюрпризов не застрахован никто. Горько усмехнулся Гельмут. Гарантировать что-либо на 100% может лишь Господь Бог, но шансы выбраться высокие. Будем надеяться, вздохнул я. Что делаем сейчас? Легче всего затеряться в толпе, пояснил полковник. Едем в промзону. Там много грузовиков, машин персонала, оптовиков, торговых агентов, посредников, представителей коммерческих фирм. Есть укромное местечко, где нас примут. Как скажете, Геносса Гельмут, согласился я. Всецело доверяюсь вашему профессионализму. Есть вопрос, добавил полковник. Имеется план по переходу границы. Все уже подготовлено, но придется заплатить $1000. Вы готовы пожертвовать такой суммой? Легко, усмехнулся я. Все полученные деньги планировал отдать вашему шефу и попросить выполнить еще парочку поручений. Разумеется, после сожжения архива в Штази. Тогда действуем так, деловито продолжил Гельмут. Дожидаемся ночи. Нам пригонит ремонтную машину с подъемником компании. На подстанции наши люди организуют перебои со светом. Мы вдвоем как ремонтная бригада поедем на подстанцию, заодно по пути проверим высотные линии. Ровно в 11:30 возле северного сектора Берлинской стены на 2-3 минуты погаснет свет. За это время мы должны перебраться на другую сторону. Пограничники со стороны ГДР будут предупреждены. А ваши люди? Поинтересовался я. Их же будут потом рвать на части. Не переживайте, ухмыльнулся полковник. Все продумано. Машину просто угонят с базы РВ. Это спецтехника, никому кроме электриков не нужна. Поэтому и охрана соответствующая, один старый дед-сторож. На подстанции много работников, наш человек вне подозрений. Для замыкания все уже технически подготовлено. Не буду говорить подробностей, сам их толком не знаю, но он может это все устроить, даже не подставляясь. На высококлассного инженера никто не подумает. Кстати, комбинация с машиной – тоже его идея. Хорошо, но у меня есть еще одна важная просьба. Какая? – настороженно спросил Гельмут. Надо срочно предупредить моего компаньона Олега Квитковского, сказать, что я до утра буду, чтобы не поднимал тревогу. У нас есть договоренность, если через некоторое время после ухода я не объявлюсь, он начинает действовать. Ладно, буркнул полковник, сделаем. Но вообще о таком надо заранее предупреждать. Ну извините, я развел руками. Не думал, не гадал, что здесь застряну. Промзона западного Берлина напоминала разворошенный муравейник. Десятки огромных фур и грузовиков помельче. Кучки грузчиков сновали вперед и назад, подтягивая и оттаскивая тележки с коробками и мешками, разгружая одни и загружая другие машины. Все пространства возле складов, за исключением площадок для подъезда грузового транспорта, было заполнено огромным количеством легковых автомобилей, от юрких миниатюрных малолитражек до крупногабаритных внедорожников. Действительно, в этом столпотворении людей и машин никто не обратил на нас особенного внимания. Мы неторопливо объехали несколько ангаров и припарковались у крайнего. Навстречу сразу выскочил полный курчавый мужчина, представившийся Гансом Вебером. Дружески обнялся с Гельмутом и предоставил в наше распоряжение пустующий кабинет в самом конце складского комплекса. Нас угостили пожаренной на гриле курицей с острой приправой, горячим свежим, только что испеченным хлебом и овощами. После трапезы Гельмут забрал $1000 и ушел, показав мне туалет, находившийся рядом с кабинетом, и строго попросив, по возможности никуда не выходить. Отсутствовал он пару часов, но вернулся вполне бодрым, энергичным и явно в приподнятом настроении. «Твоему другу все передали», — сообщил полковник. «Будет ждать твоего появления до утра. Операцию запустил, машина должна подъехать в 10 вечера. Большинство складов закроются, народу станет намного меньше, что нам на руку. Все оставшееся время мы с полковником отдыхали, раскинувшись на большом диване. Немного подремали, посмотрели телевизор, поболтали на общие темы, пока не стемнело. Без 5:10 вышли во двор. В 10:00, как и обещал Гельмут, прибыла ремонтная машина с корзиной, подъемником и надписью РВ-27, РВ, НЕМ. Архенич Вестфлищес Електризит Цверк, энергетическая компания, основана в 1898 году. К началу ПМВ стала одной из самых крупных энергетических предприятий Германии. В списке Forbes Global за 2022 год поставлена на 416 место среди крупнейших мировых компаний и на 395 по размеру выручки на дверцах. С места водителя спрыгнул невысокий черноволосый парнишка лет 25. Поздоровался с Гельмутом, протянул руку мне. «Дитрих», — представился он. «Майкл», — перековеркал свое имя на американский лад «я». Дитрих вытащил ключи из кармана и передал полковнику. «Там в кабине за сиденьями несколько спецовок лежит», — сообщил он. «Выберите подходящий размер и переоденьтесь. Реквизит, который вы просили, тоже захватил. Ключи в замке зажигания, удостоверение и все документы в бардачке. Я пошел, подожди минутку», — попросил Гельмут. Полковник вскочил на подножку, минуту копался в машине, затем выглянул из-под двери. «Все в порядке, Дитрих, можешь быть свободен. Выберешься отсюда?» «Без проблем», — ухмыльнулся паренек. «Август на второй машине страховал. Сейчас она тут неподалеку стоит. Тогда всего доброго». «Всего доброго», — Дитрих доброжелательно махнул рукой, развернулся и зашагал по направлению к выходу. «Михаил, чего стоишь? Иди сюда». «Я подошел. Держи». Полковник сунул в руки увесистый тюк с одеждой. «Неси в кабинет», и двинулся за мной следом, держа внушительный саквояж. В кабинете по настоянию Гельмута пришлось снять костюм и поочередно примерять спецодежду. Хорошо, что в ней оказалось много карманов, и деньги с необходимыми документами я легко разместил. Сам Гельмут переоделся в другую спецовку, расстегнул саквояж, кивнул на кресло. «Садись, будем гримироваться». Через полчаса, оценивая полученный результат, глянул в зеркало. На меня смотрел смуглый бородач. Физиономия очень напоминала персонажа, запечатленного на фото удостоверения электрика. «Отлично», — Гельмут тоже оценил эффект. «Если внимательно не приглядываться, сойдет. Ты тоже гримироваться будешь?» — полюбопытствовал я. «Нет, моя карточка уже вклеена», — улыбнулся полковник. «Тогда чего ждем? Поехали», — предложил я. «Подожди». Полковник вытащил из саквояжа две пары электронных часов с пластиковыми браслетами. «Надень, это для фиксации времени. Помни, ровно 11:30 вырубит свет, его не будет минуты 2-3. Ты станешь в корзину, я подниму ее вверх, зафиксирую тебя на стене, а сам перелезу с крыши. Вопросы есть? Нет, тогда не будем терять времени». Ночной Берлин встретил нас сияющей неоновой рекламой, огнями фонарей и жилых домов. Золотые дорожки света играли на каменной брусчатке тротуара. Людей стало значительно меньше, чем днем. Периодически встречались одинокие фигурки хорошо одетых буржуа и благополучных бюргеров. В основном тусила неформальная молодежь. На скамейках расселась компания длинноволосых рокеров. Через два квартала возле ночного клуба кучковались панки с агрессивными ежиками на выбритых головах и топорщившихся на запястьях браслетах с шипами. Точно таких же я периодически видел на московских улицах. Машина энергетической компании беспрепятственно ехала по городу, не привлекая ненужного внимания. Только у конечного пункта, на подъезде к стене, нас остановили пограничники. Военный в форме Бундесвера помахал рукой, призывая притормозить. Сопровождающий его солдат остановился сзади, придерживая ладонью висевший на ремне Хеклеркох МП-5. «Гауптман Эрик Улих», — козырнул пограничник, запрыгнув на подножку. «Куда вы собрались?» Поступил сигнал. «В районе были неполадки с электричеством», — невозмутимо ответил Гельмут. «Были, минут 15 включили», — кивнул пограничник. «Сейчас уже все нормально. Вроде на подстанции проблемы возникли». «Это меня не касается», — спокойно ответил Гельмут. «Нам поручили здесь проверить высотные линии. Можно глянуть на ваши рабочие удостоверения?» — попросил Шнитке. «Пожалуйста», — Гельмут показал корочку. Я молча открыл свою. Пограничник пробежался быстрым взглядом по нашим удостоверениям. Буркнул с сомнением. «Ладно, работайте. Сколько вам времени нужно?» «Проверим сети», — буркнул полковник. «Если проблем не будет, минут в 20-30 уложимся. Максимум». «Хорошо, но постарайтесь здесь не задерживаться», — Ульрих указал взглядом на стену. «Граница все-таки рядом. Мы и не собираемся задерживаться», — заверил Гельмут. «Конец смены. Домой хочется. Пивка с колбасками и к женушке под бочок». Гауптман спрыгнул с подножки. «Желаю быстрее управиться», — заявил он. «Через минут 20 мы подъедем, проверим, закончили вы или нет». «Проверяйте», — пожал плечами полковник. «Пойдем, Курт», — махнул рукой Ульрих, развернулся и пошел назад. Солдат послушно двинулся за офицером, военные скрылись за домом. Машина проехала несколько метров и остановилась напротив линии электропередач. Гельмут глянул на часы. «У нас есть 15 минут, до отрубания света», — подытожил он. «За твоим сиденьем справа лежит пара диэлектрических перчаток, обязательно их надень. Там же лежит саквояж с инструментами для работы с сетями, его тоже нужно взять. Сейчас я опущу корзину, залезешь на нее, подниму тебя на некоторое расстояние к ЛЭП. Делаешь вид, что рассматриваешь провода, готовишь снаряжение и инструменты. Дотянуться до линии передач ты, естественно, не сможешь, но считаю своим долгом напомнить. Малейшее игнорирование техники безопасности с высоковольтными проводами сделает из тебя обугленную тушку, или в лучшем случае, инвалида. Как только гаснет свет, машина двинется к стене, перепрыгиваешь на ту сторону, я за тобой следом, через крышу кабины. Наши пограничники предупреждены. Геноссе Маркусу пришлось подключить свои связи, чтобы все провести тихо. «Вопросы есть?» «Нет», — заверил я. «Тогда действуем». Гельмут взялся за руль. Машина подъехала к линии передач. Я уже перебирался в корзину, когда раздался крик. «Стойте!» Пришлось поворачиваться. К нам бежали Ульрих с солдатом. «Ну что это такое?» — возмутился Гельмут, открывая дверцу. «В чем дело, офицер? Предъявите, пожалуйста, еще раз ваше удостоверение», — хмуро попросил Гауптман. «Надо кое-что уточнить. Пока мы не проверим ваши данные, к работе не приступайте». Солдат переместил пистолет-пулемет поближе, чтобы в любой момент перехватить его и быть готовым открыть огонь. «А с начальством моим вы тоже будете объясняться? Через час нам уже машину надо ставить и домой идти», — недовольно буркнул полковник. «Надо будет, объяснимся», — пообещал пограничник. «Принесем извинения, если что не так, как скажете, герр Гауптман. Сейчас достану свое удостоверение». Я его в бардачок положил. Гельмут начал копаться в кабине. Я украдкой глянул на часы. 11:28. 2 минуты до отключения света. Только бы не подвели. Гельмут спрыгнул на землю с удостоверением в руках, двинулся к пограничнику и будто случайно оказался между ним и солдатом. Я тоже вытащил из кармана свой документ, шагнул навстречу Гауптману с другой стороны. «Надеюсь, ваша проверка не займет много времени», — полковник недовольно скривился. «Не там шпионов ищите. Мы уже десяток лет в компании работаем. Сейчас проверим», — невозмутимо пообещал Ульрих и зачем-то примирительно добавил. «Это не моя инициатива, а начальство. Приказы не обсуждаются». «Ладно, офицер, мы все понимаем», — вздохнул Гельмут. «Проверяйте, если надо». Я протянул свое удостоверение первым. Пограничник вынужденно повернулся ко мне, принимая документ. Неожиданно для полицейских погас свет. Улица, залитая желтым сиянием фонарей, моментально погрузилась в кромешную тьму. «Че», — начал Гауптман, но больше ничего не успел. Я рванулся вперед, всадил правый, туда, где секунду назад маячил его подбородок, и попал. Костяшки с силой врубились в бороду Гауптмана, опрокинув его на асфальт. Чтобы не рисковать, я скакнул вперед и всадил каблуком в запрокинувшуюся назад голову противника. Там, где стоял солдат, раздался хрип и глухой стук упавшего на асфальт тела. «Мой готов», — раздался голос Гельмута. «Мой тоже», — откликнулся я. «Тогда уходим отсюда, быстрее», — скомандовал полковник. «Лезть в корзину нет времени, прыгай на подножку. Оба будем уходить через крышу». Через 5 секунд Гельмут уже сидел в автомобиле. Я примостился сбоку на подножке, расставив ноги и прилипнув всем телом к двери. Машина рванулась вперед. Через несколько секунд противный скрежет железа возвестил о встрече противоположного борта с бетонной поверхностью стены.